Николай Задорнов. Далекий край к океану. Романы. Москва. Художественная литература. 1957 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Далекий край. Роман. Часть первая. Мангму. Глава первая. Мангму. Мангму Амур. Мангму извечно несет широкие мутные воды к синему северному морю. Мангму велик. Много рек и речек отдают свои богатства старику Муандури. Муандури — бог войны, по поверьям народов, населяющих Приамурье. Воды из страны Лоча прозрачные, как светлые глаза, и воды желтые из царства Манжу стремятся к нему же. Лоча — так называли русских народы Дальнего Востока. Начало Мангму из страны Лоча. Шилка река, бегущая в каменных ущельях, дает ему чистоту и прохладу. Мангму течет повсюду. В лесах синеют его заливные озера, обросшие тростниками и кустарниками. Озера на старицах, стоячие воды в зелени плавучих лопухов и кувшинок, протоки из озер в реку, из заливов в малые озерца, тихие узкие проточки в камышах и краснотали к дальним болотам вглубь диких лесов. Шаманы Гольдов знают, где-то там, в вечно зеленом лесу, есть протока в Буни, мир мертвых. Гольдами до Октябрьской революции называли нанайцев, живущих по среднему течению Амура. Но никакой шаман не знает всех рек и речек, всех озер, рукавов и проток Мангму. Одно лишь ясное полуночное небо, как медное китайское зеркало, отражает его во всем величии. Млечный путь — отражение Мангму. Так говорят гольды. Бурные воды шумят по тайге, выворачивают с корнями деревья, обдирают с них кору на шеверах, громоздят завалы оголенных коряк и стволов, а в половодье подымают их и уносят к Мангму. Мангму, как море, разлившееся по тайге, водная страна в лесу. Мангму богат. Калуги, огромные, как лодки, выпрыгивают ранним летом из его глубин. Калугой на Амуре называют разновидность белуги. А когда осенью морской старик гонит косяки красной рыбы из синей морской воды в верховье горных речек, не вода тянут столько рыбы, сколько звериных следов в тайге по первой пороше. Народы лесов сбежали с гор и столпились на берегах Мангму. Тайга! О-би-би! Тик-тика! У-до-до! У-до-до! — кричат птицы. Тяжелые ветви висят над водой. Ясени, толстые, как башни, ильмы, осины, нежные изгибы синих черемух, высокие душные травы, красные и желтые саранки на длинных стеблях, чуть позеленелые ветви лиственниц, подмытые, умирающие деревья, как печальные зеленые знамена, склоненные к прозрачным ручьям, колючие чищобы ягодников, болото, болото, марь, россыпи дикого замшелого камня, бурелом, черные вывороченные корневища, вздыбившиеся выше молодого леса, мертвые остовы берез в зеленой бороде лишайников, рваные лохмотья бересты, гнилые желтые пни, муравейники, развороченные медведями, вечная зелень пихтача и синь елей, овитых по осени диким виноградом со спелыми гроздьями, карликовые дубки на угорьях и рощи громадных столетних дубов, сереброкорый бархат с перистой листвой, паутина, сырость, белые кости зверей в огромных папоротниках, следы тигра, человечий череп, скалы, ветер, дикий пронзительный ветер и кедры, могучие и рогатые, как жеребцы сахатых. Остроголовые леса и синь дальних хребтов, ушедших облаками в сиреневую даль. Ветер трясет мохнатые ветки кедров, ветер гонит пенистые волны на мангму, ветер мечет дымки далеких стойбищ.